Методики планирования. Обзор. Определив задачи в рамках исследования продукта, можно приступать к поиску и выработке решений. Если предстоит очень сложное исследование, обычно полезно иметь тот или иной способ пристреляться и спланировать свою деятельность. В этом разделе я опишу две свои любимые методики для планирования на этапе исследования продукта. Первая простая — карта истории, вторая довольно сложная — программа по выявлению новых потребителей, но обе весьма полезные и эффективные. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы отказывались от какой-то методики только потому, что она требует большого труда. Я, например, постоянно говорю продуктовым командам, что если бы они могли выбрать только одну методику из двух названных ранее, то это должна была бы быть именно вторая, гораздо более сложная. Действительно. Она требует много времени и усилий, особенно от продакт-менеджера, но это мой любимый прогнозный индикатор будущего успеха продукта. И я убежден, что большей частью своего карьерного успеха обязан именно этой методике. Глава 38. Карта истории. Карта истории, story mapping, одна из самых полезных методик из всех, что я знаю. По сути, это методика для формулирования задач и планирования, но она полезна и для выработки новых идей. А еще карта истории используется при создании прототипов и представляет собой отличный инструмент менеджера продукта для коммуникации со своей командой и заинтересованными сторонами. Кроме того, с помощью этой методики можно управлять собственной профессиональной деятельностью и организовывать ее. И, наконец, стоит отметить, что карта истории может пригодиться на протяжении всего процесса исследования продукта и его поставки на рынок. Думаю, вы согласитесь, что это огромные преимущества. Но лучшее в ней — простота. Нужно сказать, этот метод вырос на почве всеобщего разочарования в типичном безыскусном бэклоге пользовательских историй. В бэклоге отсутствует контекст, это просто список историй в порядке приоритетности. Откуда команде знать, как одна история вписывается в общую картину? И как вообще можно определить приоритеты при таком уровне детализации, при том, что отсутствует контекст? Какой набор историй можно считать значимой вехой или релизом? Джеффа Паттона, одного из первых идеологов Agile, все это так раздражало и разочаровывало, что он решил адаптировать некоторые проверенные методы UX-дизайна к концепциям Agile и в итоге предложил такой инструмент, как пользовательские карты истории. Карты истории представляют собой двумерные карты, на которых по горизонтали слева направо в порядке выполнения отображены ключевые пользовательские действия. Или, как их еще называют, активность пользователя. Так что если основных видов пользовательских действий, скажем, 10, они будут перечислены сверху вниз, слева направо, как правило, в том порядке, в каком вы будете ими заниматься, или хотя бы в том, в каком бы вы их перечислили, если бы кому-нибудь описывали эту систему. По вертикали отображается рост уровня детализации. По мере того, как мы разбираем каждую основную активность, превращая ее в наборы пользовательских задач, для каждой из них мы добавляем истории. Важные основные задачи отображаются на карте выше, дополнительные и необязательные — ниже. Наглядно представив таким образом систему, вы можете с одного взгляда увидеть комплексную обширную картину и определить, где провести черту, отделяющую друг от друга разные релизы и связанные с ними цели. И тогда у каждой истории появляется контекст, и вся команда может видеть, как каждая история сочетается с остальными. И это не просто что-то вроде мгновенного снимка, ведь команда видит и то, как, согласно ожиданиям, эта система будет расти со временем. Карту истории можно использовать для создания прототипов, а затем, получая от людей отзывы о них, узнавать, как люди воспринимают наши идеи продукта и без особого труда дорабатывать карту. А когда мы заканчиваем работу по исследованию продукта и переходим на этап его поставки, карты истории включаются в бэклог. Многие знакомые мне команды считают пользовательский прототип с высокой детализацией и карту истории незаменимыми. Кстати, вот еще одна книга, которую должен прочитать каждый продакт-менеджер. «Пользовательские истории. Искусство гибкой разработки ПО» Джеффа Паттона.